Она незаметно засунула руку под блузку и застегнула пуговицы на юбке. Поправила прическу и села прямей. Он. Если на кого и можно рассчитывать в Германии, то только на уборщиц из Хорватии. Естественно, никто его не разбудил за полтора часа до отхода поезда на Варшаву. Некому было даже сказать, что это позор для отеля, где дерут по $300 за ночь. Ночного портье давно уже не было за стойкой. А что до сменившей его блондинки, то, судя по ее виду, она и знать не знала, где на карте находится Варшава. Разбудила его уборщица, которая, думая, что номер пустой, вошла, когда он еще спал, чтобы произвести уборку. Он не знал, в котором часу отходит поезд до Варшавы, но когда увидел, что уже без 5:11, понял, что времени у него в обрез. Не обращая внимания на все еще стоящую у номера уборщицу, он голый с криком «О, курва мать!» выскочил из постели и в бешеном темпе стал одеваться. Поскольку уборщица была из Хорватии, смысл выражения «курва мать» для нее не был тайной. И пока он сметал все, что было на полочке в ванной в НССР, она паковала в его чемодан все, что лежало на ночном столике и у телевизора. Через несколько минут он вылетел из номера. Подчиняясь первому импульсу, подбежал к стойке регистрации, однако того портье, к счастью, уже не было. Когда же он сориентировался, что блондинка за стойкой представления ни о чем не имеет, то даже не заплатил. У них есть номер его кредитной карточки. Кроме того, в поезде он сможет войти в интернет и расплатиться. Карточка American Express, которую он получил от фирмы, позволяет это сделать. Перед отелем стояла вереница такси. Водитель вошел в положение и за 10 минут довез до вокзала. Билет он не купил. Пробежал на перрон и вскочил в вагон, стоявший прямо напротив выхода из туннеля. Удалось. Поезд тронулся. Он открыл дверь первого же купе. Она сидела у окна. На коленях книжка. Губы у нее были как те, отпечатанные на обороте визитной карточки. Волосы всколоты на затылке, высокий лоб. Она была красива. Он занял единственное свободное место. Он был безбилетник. Неважно. Эту проблему он разрешит, когда придет кондуктор. В карточке, висящей на двери вагона, он прочитал, что место зарезервировано за пассажиром, который сядет во Франкфурте на Одере. Он достал газеты. В гостиничном киоске польской прессы тоже продавалось. То, что выборчу, можно спокойно купить наряду с французскими, американскими, итальянскими и английскими газетами в гостиничном киоске в центре Берлина, в 1000 раз важнее, чем все заявления о готовности Польши к вхождению в Европу. В какой-то момент он не выдержал, поднял глаза над газетой и стал разглядывать ее. Кроме помады на губах, на ней не было никакой косметики. Она читала время от времени, притрагиваясь пальцами к уху. Руки у нее были замечательно красивые. Когда она переворачивала страницу, казалось, будто она ласково лишь чуть касается ее длинными пальцами. Она подняла голову и улыбнулась ему. На сей раз он не смутился, ответил улыбкой. Читать ему больше не хотелось. Он подключил телефон к компьютеру и запустил программу электронной почты. Медленно прошел всю процедуру идентификации. Модем в сотовом телефоне, пожалуй, самый медленный из всех, что существует. Он часто задумывался, почему так. Ладно. Он займется выяснением этого, когда вернется в Мюнхен. В его почтовом ящике в компьютере Мюнхенского института был только один email. В обратном адресе были данные какого-то банка в Англии. Опять какая-нибудь реклама, подумал он. Он хотел сразу же нажать «Delete», но его внимание привлекла первая часть адреса «Дженнифер Собака». В его воспоминаниях имя это звучало как музыка, и он решил прочесть послание –